— сказал Русинов, отрываясь от сосны. — И назад пришел, как видишь. Серогон не поверил, засмеялся. — Ладно тебе, нашел. Не притирай уши. А что пешкодралом ты идешь? — Машина сломалась, — признался Русинов. — Иду одну запчасть искать. — А, значит, не доехал, — определил Серогон. — Ну и слава богу, хоть живой остался. — Чай-то несешь? — Несу. — Чай есть, дело будет, — обрадовался он и попросил шепотом. — Дай пачку, я где-нибудь тут притырю. Русинов на ходу снял рюкзак, достал чай и подал Серогону. Тот свернул в темноту, попыхтел, на дерево лазил, что ли, и скоро догнал. — Завтра чиферну. — А много чаю несешь? — Мало, две пачки осталось. Русинов развел руками. — Не на машине, на себе несу. — Но ты в натуре, — возмутился Серогон и побежал назад. Вернулся с чаем, сунул в руки. Мог бы и больше взять, не тяжело. Я бы, знаешь, сколько мог его на себе унести? 500 центнера делать нечего.